Гущина на миг пронизала догадкой о чужой боли. Но тут поезд ускорил ход, Наташа исчезла, и радость вновь вернулась к Гущину. Не зная, во что воплотить эту ликующую радость, он стал помогать пассажирам пристраивать чемоданы и баулы на багажную полку. Он с такой готовностью кидался на помощь, что пожилая дама, видимо, знавшая лучшие дни, сказала, неуверенно теребя сумочку, «Сколько с меня, голубчик?» Гущин расхохотался и подставил плечо под корзину, вырывавшуюся из слабых рук молодой беременной женщины. А затем он забрался на вторую полку, положил под голову портфель, мягкой, складной, отличная подушка, и мгновенно пронесся в комнату на улице Ракова, налитую луной, как солнцем, и смело встретил твердый, светлый взгляд убитого на войне юноши. Он проснулся в Малой Вишере, разбуженный затянувшейся тишиной стоянки. За окнами тускнели станционные огни. Платформа находилась с другой стороны, а по его руку поблескивали влажные рельсы, бродили железнодорожные служащие, что-то печально выстукивая в поездных колесах. Двигался сам по себе одинокий товарный вагон. У водокачки понуро мочился старик с заплечным мешком. И вся эта безнадежно отдельная, равнодушная к его душе жизнь обрушилась на Гущина щемящей тоской. Он заворочился на своей полке, хотел спрыгнуть вниз, но тут поезд дернулся, его опрокинуло навзничь в бездонную яму сна, и он опять оказался в Наташиной комнате. Гущин не любил Каланчевскую площадь. Ее вокзалы обещали дальний путь в три стороны света, на север, восток и юг, до последних пределов страны. И люди садились в поезда и ехали к Тихому океану и Белому морю, на берега Арагвы и Куры, а Гущин никуда не ездил. Его мучила эта возможность дальних странствий, пропадающая для него в туне не столько по недостатку времени и средств, при желании то и другое можно было найти, сколько из душевной вялости, неумения сломать каждодневность, отпустить семейную лямку. Он чувствовал себя виноватым перед вокзалами, московской муравей, не рискующий выползти из магического круга, очерченного рутиной. Но сегодня он без стыда и виновности вышел на площадь. Он съездил вроде бы не за 3-9 земель, но, быть может, в самое дальнее путешествие. И по ухватистее, взяв за ручку свой малый багаж, Гущин деловито замешался в толпу других путешественников. Он жил у Красных Ворот и не стал спускаться в метро ради одной остановки. Пройдя под железнодорожным мостом, он увидел гигантский во весь брандмауэр шестиэтажного дома рекламный стенд Музея изобразительных искусств с силуэтом конной статуи кондотьера Каллиони. Он очень любил эту скульптуру Вероккьо. Каллиони глядит на мир, вернее, поверх мира, через левое плечо, забранное латами. Его изброжденное морщинами лицо исполнено несокрушимой, безудержной воли. Могучий конь кондотьера был под стать хозяину, он словно ступал по телам павших. Гущин видел в этой скульптуре бессознательное разоблачение, непробужденное временем к сомнению и милосердию средневековой души. Он с привычным удовольствием глянул на обесцвеченный солнцем и дождями бледно-зеленый силуэт грозного всадника и вдруг понял, что все кончилось. Его ленинградскому переживанию подведен итог. Музей изобразительных искусств был так же неотделим от Москвы, как Эрмитаж от Ленинграда. Он мог обманывать себя на Каланчевской площади, она еще не была Москвой, скорее продолжением Невского. Дорога длиною в сон возвращала к покинутому, но здесь его уже заполонила Москва без дураков. Отсюда уже не выбраться. И дом был рядом, и то чуждое, страшное, что почему-то называлось семьей. Гущин остановился, прижав руку к груди. Тяжкое копыто чудовищного коня наступило ему на сердце. Он стоял, сжав веки, почти не дыша,